Брат Жером все это время скромно держался позади приора. Хотя он и был уверен в своей правоте, он все же сомневался, что аббат взглянет на его поступок одобрительно. Расценив слова аббата как поощрение, Жером приободрился. «Да, святой отец, привести его?» «Нет», — ответил аббат, — «пусть сначала придет обвиняемый, и пусть обвинитель открыто заявит, в чем он его обличает». И Лейф, и Фортуната вошли в зал капитула бок о бок. Их открытые лица выражали недоумение и любопытство. Ни юноша, ни девушка не подозревали, зачем их сюда пригласили. Фортуната присутствовала при том вечернем разговоре, когда Илейф отважился на опрометчивое высказывание, и теперь ее рассматривали как свидетельницу. Но Катфаэлю было ясно, что в душе девушки не было и тени осуждения Илейва. Только то, что они держались вместе, уже говорило само за себя. Ни один из них не испытывал тревожных предчувствий, и потому обвинение должно было грянуть, как гром среди ясного неба, не только для Илейва, но и для Фортуната. Катфаэль, втайне сочувствуя им, подумал о том, что в лице девушки Герберт обретет не только безучастную, но даже враждебно настроенную против себя свидетельницу. Катфаэль также заметил, что и от аббата Радульфуса не ускользнуло то, как они вошли с открытыми лицами, и то, как с улыбкой обменялись вопрошающими взглядами, прежде чем приветствовать столь почтенное собрание, возглавляемое двумя прелатами. Оба спокойно ждали объяснений. «Вы посылали за нами, отец-настоятель», — сказал, наконец, Илейв, поскольку все молчали. «Мы пришли». «Это мы куда как красноречиво», — отметил Катфаэль. «Если Фортуната еще сомневалась в юноше накануне, она уже позабыла о своих сомнениях либо этим утром, либо после ночных раздумий отбросила их. Показания девушки, когда ее принудят говорить, очевидно, будут продиктованы ее расположением к Илейву». «Я послал за тобой, Илейв», — неторопливо сказал аббат, — «чтобы ты помог нам разобраться в вопросе, который возник сегодня утром. Погоди немного, сейчас войдет еще один человек». Конан вошел осторожно, с явным почтением к собравшемуся на капитуле трибуналу. Катфаэль отметил, что, видимо, цель собрания была пастуху небезызвестна. На его обветренном, располагающем к себе лице было написано скрытое, но довольно живое любопытство. Конан выжидательно смотрел на аббата, словно не замечая стоящего рядом Илейва. Конан знал, что будет выступать как свидетель, но из-за осмотрительности не обнаруживал особого рвения. «Милорд, вы приглашали Конана? Это я». «Что ж, начинаем?» — каноник Герберт с нетерпением ерзал в своем кресле. «Да», — ответил Радульфус. «Брат Джером, пригласи сюда Олдвина. А ты, Илейв, выйди вперед и встань тут, на середине. Олдвин скажет сейчас то, что может быть сказано только в твоем присутствии». Услышав имя Олдвина, оба, и Фортуната, и Илейв, несказанно удивились. И вот, наконец, с решительным, задиристым видом, столь несвойственным ему, вошел сам Олдвин. Очевидно, новая роль давалась конторщику не без усилий. Как правило, люди покладистые и робкие, каковым и принадлежал Олдвин, становятся воинственными, решаясь на отчаянный шаг. Конторщик стоял рядом с потрясенным Илейвом, агрессивно выпятив подбородок, но на лбу у него блестели капли пота. Ноги он расставил пошире, чтобы придать себе устойчивости, и смотрел на юношу, не мигая. Илейв почти уже начал понимать, что происходит. Но Фортуната, судя по изумлению, написанному на ее лице, пока еще ни о чем не догадывалась. Отступив на шаг или два, она недоумевающе переводила взгляд с одного соперника на другого. Дыхание ее участилось от волнения, губы были полуоткрыты. «Этот человек», — сказала аббат ровным голосом, — «обвиняет тебя, Илейв. Он говорит, что вчера вечером в доме ваших хозяев ты рассуждал о религии, и рассуждения твои, идя вразрез с учением церкви, граничат с опасной ересью. Эти два свидетеля, — заявляет обвинитель, — также присутствовали при разговоре и могут подтвердить обвинение. Что ты на это скажешь? Правда ли, что вчера между вами состоялась такая беседа?» «Милорд, Сильно побледнев, тихо сказал Илейф. «Мы действительно беседовали вчера в доме наших хозяев. Разговор шел о вере». Вернувшись с похорон добродетельного человека, как было не поговорить о душе и о том, что ждет нас самих? «И ты убежден, что не сказал ничего такого, что противоречило бы истинной вере?» — мягко спросил аббат. «Насколько я понимаю, нет, святой отец». «Ну-ка, Олдвин», — приказал каноник Герберт, нетерпеливо подаваясь вперед, — «перескажи нам все то, что ты уже говорил брату Жерому. Да смотри, ничего не напутай. Постарайся передать рассуждение обвиняемого дословно». «Почтенные отцы, вчера за ужином, после похорон мастера Уильяма, мы беседовали о новоприставленном, и Конан спросил Илейва, приходилось ли ему слышать от хозяина те самые речи, что привели к спору между ним и священником много лет назад. Илейв ответил, что Уильям ни от кого не скрывал своих мыслей и что его не порицали за то, что он рассуждает о вере. На то человеку и дан разум, чтобы им пользоваться, так сказал Илейв. Мы возразили, что это дерзость. Простой человек должен только слушать, что провозглашает церковь, и говорить «Аминь». На то и поставлены над нами священники». «Очень верно сказано», — одобрил Герберт. «И что же он ответил?» «Милорд, в ответ он спросил нас, как же мы можем говорить «Аминь», если некрещенных младенцев осуждают на вечные муки? Худший из злодеев не бросит свое дитя в огонь, так как же это сделает всемилосерднейший Господь? Это было бы против его божественной сути», — так заявил он. «Это равносильно убеждению», — заметил Герберт, — что крещение детей в младенчестве не обязательно, что в нем нет никакого проку. Иного логического вывода данное рассуждение не имеет. Если младенцы не нуждаются в искупительном крещении, чтобы избежать вечного проклятия, следовательно, таинством крещения можно пренебречь. «Ты в самом деле говорил так? Олдвин не искажает твоих речей?» — спросил Радульфус, успокаивающе взглянув на возмущенного Илейва. «Да, святой отец, я не верю в то, что младенцы, умершие прежде, нежели их успели окрестить, отпадают от Господа. Господь хранит их, и души их не погибнут». «Ты упорствуешь в опаснейшем заблуждении», — настаивал Герберт. «Ты утверждаешь, что крещение, как единственное средство смыть с себя смертный грех, не обязательно. Но, отрицая одно таинство, нетрудно перейти к отрицанию всех прочих. Рассуждая так, ты подвергаешь себя опасности вечного проклятия». «Милорд», — порывисто обратился к канонику Олдвин, — «Илейв говорил также, будто крещение младенцев не обязательно, ибо дети рождаются в мир, не запятнанные грехом. Он утверждал, дитя так беспомощно, что не может ничего совершить, ни доброго, ни дурного. Не насмешка ли это над таинством крещения? А мы отвечали ему, что нас учили так. Даже дети приходят в этот мир, неся на себе грех Адама. Они виновны вместе с ним». Но Илейв сказал, мол, нет, человек ответит только за свои поступки. Тот, кто творит добрые дела, спасется, и только злодеи будут осуждены. «Отрицать первородный грех значит отрицать смысл всякого таинства», — настойчиво повторил Герберт. «Нет, я никогда так не думал», — порывисто возразил Илейв. «Я только сказал, что беспомощный новорожденный младенец не может быть грешником. Но через крещение он присоединяется к церкви. Крещение помогает сохранить невинность. Я никогда не утверждал, что это бесполезно». «Ну, ты отрицаешь первородный грех», — упорно добивался Герберт. «Да», — после продолжительного молчания сказал Илейв, — «отрицаю». Юноша стал белым, как мел, но губы его были плотно сжаты, а глаза пылали гневом. Аббат Радульфус вновь пристально вгляделся в него и спросил, мягко и примирительно. «Хорошо, но в каком же тогда состоянии, по-твоему, дитя рождается в мир? Ведь мы все сыны Адама». Элей взглянул на аббата пристально и серьезно, остывая под воздействием его сочувственного голоса.